Часть шестая. Заключительный период обучения. Глава первая. С мастером по Франции. Из дневника за март 2009 года. Какие сказки оказали на меня наибольшее влияние? Конечно, русские народные. Это самые мощные сказки. Потом я выяснил, что многие русские народные сказки имеют родство с индийскими сказками, которые тоже когда-то были к нам занесены. Да, любая сказка – это бесконечность. Я уже не помню точно, кто именно, Петр Демьяныч или Георгий Иванович, сказал, что высший эмоциональный центр человека говорит на языке сказок. Исходя из этого, вся моя жизнь складывалась. Владимир Степанов. Одно интервью. С ноября, закрывшись в своем доме, я ждал встречи с мастером. Опять выручили сновидения, которые приходили на место отсутствия общения в этой реальности. Сон первый. Мы едем в купе с мастером на семинар в Польшу. Вдруг оказывается, что у меня нет польской визы. На границе я выхожу и неожиданно для себя решаюсь следовать на польскую территорию. Вместе со мной границу перебегают двое странного вида, похожие на цыган, люди. Полиция находится на другой стороне от поезда. Границы фактически нет. Мы перебегаем ее по снегу, и нас преследует только один человек. Он догоняет меня, и оказывается, что это польский профессор теологии. Он дружественен и приглашает меня к себе домой. Мы садимся в польский автобус и едем по небольшому зимнему приграничному городу. В городе у профессора я говорю по-польски. Я владею польским языком в обычной реальности. С его женой и домашними. Несмотря на это, они отчуждены, ведут себя со мной холодно и настороженно. Профессор набирает номер телефона некого Войтека. Тот говорит по-русски и сообщает нам, где находится мастер компания, место семинара, и предлагает проводить нас с профессором теологии на семинар. Мы с радостью соглашаемся. Мы попадаем на польский семинар и активно общаемся с мастером. Правда, подробности я не могу вспомнить. Затем я ложусь спать во сне, и мне начинает сниться реально произошедшее со мной событие на семинарах в обычной реальности. Только снится их продолжение, прожитое мной, которого не было. Снится продолжение встреч с мастером, посещение каких-то людей и мест. Запоминается следующий эпизод. Мастер сидит на скамейке. Я стою рядом. Вокруг тревожная ночь. Сумрачно, мрачно. Прекрасная пышная растительность, ночные звуки и тени плотно обступают нас. Ощущение реальности происходящего, причем реальности необыкновенной, пронизывает все мое существо. Я смотрю на тень мастера. Она огромная и темная, и при этом очень красивая, и вместе с тем страшная одновременно. Своими тонкими очертаниями тень мастера напоминает крыло гигантской птицы. «Почему она, ваша тень, так не похожа на вас?» – удивленно восклицаю я. «Чем крепче моя светлая часть, тем сильнее темная», — улыбается мой учитель спокойно, а затем спрашивает меня. «Ты уже выяснял отношения во снах со своим семейным древом?» «Да, прыгнул с корабля и уплыл, когда они не захотели слушать книгу жизни». «Попробуй встретиться с ними еще раз», — говорит он. «Возьми эти крылья». И он протягивает мне неземной красоты крылья, появившиеся в его руках. Это механические крылья, которые использовали в свое время атланты. Я надеваю их и взлетаю. «До встречи!» — кричит мне мастер. Я машу ему крылом. Странные существа кружат надо мной и подо мной. Я осеняю их крестным знаменем. Существа медленно растворяются в воздухе. И тогда я поднимаюсь на прекрасных крыльях в яркие сине-голубые миры, кругом плещется бесконечный эфир. Существо полной свободы и острого неземного счастья испытываю я. Но нужно лететь вниз, вдруг вспоминаю я, и опускаюсь на крышу какого-то дома. Я складываю крылья атлантов на крыше и пролезаю через окно последнего этажа вовнутрь незнакомой квартиры. Я вижу свою спящую сестру, ее мужа, свою мать и еще других родственников. На столе лежит диск, на котором написано «Музыка Атлантиды». Я понимаю, что в обычной реальности я не видел этого диска, а во сне, конечно, все по-другому. Здесь я еще раз отчетливо понимаю, что я сплю, и это другая настоящая реальность. Я тихонечко ставлю диск, родственники ворочаются во сне и ворчат, что я нарушаю их сон. Я хочу, чтобы они услышали мудрые песни атлантов. Играющая музыка потрясающе мелодична и глубока, но я понимаю во сне, что, проснувшись, вряд ли смогу ее воспроизвести. Однако никто из полуспящих не хочет вслушиваться. Во сне я понимаю, что у меня совсем другой путь, чем у моей семьи. Я подхожу к одному из окон и вижу, что оно заколочено с внутренней стороны досками. Пора выходить на дневной свет. С силой я отдираю доски, и в квартиру сквозь это окно хлынул дневной яркий свет. Я помню, что мои крылья наверху, и пробую взлететь, чтобы вернуться на крышу здания, где я их оставил. Я повисаю над землей у окна, в которое я вышел, но что-то тянет меня вниз. Я осознаю, что для того, чтобы не упасть и не разбиться, главное не думать, что ты не можешь летать. Удерживаясь в воздухе, я решаю опуститься на соседнюю крышу универмага, что чуть ниже крыши дома, на которой сложены мои крылья. На крышу универмага я ложусь так, чтобы меня не было видно с улицы. Интересно, что я вдруг чувствую, что острая энергия осознания весьма ограничена, и, поразмыслив, я вскакиваю и перелетаю, перепрыгиваю на крышу, где оставил крылья атлантов. Там меня ждет моя жена Наталья. Я слышал голоса атлантов и убежден, что ты тоже знаешь их музыку и можешь ее воспроизвести, говорю я жене. Она улыбается и кивает. Я надеваю крылья, обнимаю ее, и мы вместе взлетаем. «Летим к мастеру», — говорю я и целую ее. «О боже, как я с тобой счастлива в любом мире», — отвечает она и приникает к моим устам. Здесь я проснулся. Сон номер два. Я и вся наша парижская группа, плюс Феодосия и мастер, который присутствовал вначале, но потом исчез, оказываемся в каменном пятиугольнике, что, как корабль, движется вперед, разрезая землю, словно судно волны. Во сне я вспомнил тост одного своего приятеля «Выпьем за победу добра над разумом». Тут ко мне приходит осознание того, что единственно небесполезные мысли из всего их бесконечного спектра — это, помимо мыслей о самоостановлении и самоосознании, мысли, связанные с построением мистических оазисов на этой планете и о своем месте в данном процессе. Далее, через какое-то время, я оказался в другом сне, опять-таки с нашей парижской группой и Феодосией, и еще с нами была моя жена Наталья. Нам почему-то нужно было покинуть Париж, но держаться обязательно всем вместе. Кажется, мы искали какой-то дом или отель для укрытия и нашли. В последней части этого сна мы все вместе, этой же группой, были на семинаре. Также там были друзья моего детства Ари и Шон. Ари, ставший в повседневной реальности священником, очень просветленный, подошел ко мне и сказал, что имел очень содержательную беседу с Хмели Молчалидзе, другом колдунова, о путях Господних. Здесь я проснулся с замечательным чувством. Сон номер три. Я оказываюсь на семинаре мастера в Голландии. Около меня Павел и саркастический парень по имени Ман. У нас разгорается спор о чем-то метафизическом. Я повышаю на своих друзей голос и чувствую во сне настоящий градус, и понимаю, что градус именно такой, какой бывает на семинаре. Затем новая картинка. Я попадаю в грязь, которая, подобно арене, огорожена забором, а вокруг люди. Они смеются, уверенные, что мне не выбраться за пределы этой копьеносной ограды, и я буду служить им в этой грязи, подобно клоуну. Собрав все свои силы, я делаю нечеловеческий кульбит и приземляюсь на ноги за пределами ограды, словно акробат. Радость наполняет меня. Я сделал, казалось бы, невозможное, и теперь я свободен. Я просыпаюсь, но, чувствуя, что ждет некоторое продолжение прекрасного сна, заставляю себя уснуть опять. Я оказываюсь в Питере и пытаюсь попасть в квартиру Феодосии на Васильевском острове, поскольку знаю, что мой мастер сейчас в ней опять гостит. Я осознаю, что теперь это бывает значительно реже, чем в былые времена. Как оказывается, я вошел просто не в ту парадную. Наконец нахожу правильный подъезд и поднимаюсь к заветной квартире. Дверь мне открывает ученик старой гвардии Георгий Груша, которого я видел лет 5 назад 2-3 раза в обыденной реальности, благодаря мастеру. Причем во сне есть ощущение, что я попал в начало 2000-х, до того времени, когда я познакомился с Грушей, и, соответственно, мы видим друг друга в первый раз, но знаем, что уже виделись когда-то, и еще потом опять встретимся. Груша обнимает меня как старого друга. Мы идем на хорошо знакомую мне кухню, что-то пьем, играем в нарды. Тут из комнаты выходит веселый мастер со множеством учеников. Он смеется и объясняет нам с Грушей: «Мы были в соседней комнате и видели вас по телевизору, и всю вашу беседу внимательно слушали. Кто-то валяется в коридоре пьяный на матрасе, кажется, один из рижских адептов. Все весело идут на улицу. Мы оказываемся в Твери. Впереди мастер, чуть позади я, а за мной еще множество учеников и учениц мастера. Меня догоняет Феникс и Евдокия, которые почему-то спорят во сне, ибо в обычной реальности их это нисколько не интересует, насчет авторства песни «Пьяные пляски трезвых». Я говорю им во сне, что песня написана мной. Они, кажется, слегка удивлены. Мастер жестом приглашает нас поторопиться. Мы образуем вокруг него клин и идем к месту, где стоял Тверской центральный собор, сердце Твери, разрушенный в 1935 году. «Собор на месте», — говорит мастер. «Пойдемте внутрь, помолимся». Здесь я заснул во сне и проснулся на стук в мой бургундский домик, хотя на самом деле это все еще сон. Я просыпаюсь и вижу, что мое новоселье с гречанками в полном разгаре и все те же, кто был на новоселье в действительности, плюс еще присутствует амстердамская Валя, в гости которой мы с мастером не доехали. Мастер произносит тосты за мой дом. Слышится масса непередаваемых скетчей и острот со стороны гостей. Счастливый, я опять засыпаю на стуле. Просыпаюсь я в своей кровати, хотя на самом деле еще сплю. Часы у изголовья показывают 6 часов утра. Открыв глаза, я увидел гладящую меня нежно по голове мою жену Наталью и спросил ее: «Дорогая, а где мастер?» «Не волнуйся, милый, он ушел в 4 утра. Ты заснул в 3:30. Так что ты почти ничего не пропустил». Лежа на кровати во сне, я понимаю, как люблю мастера до слез, до онемения сердца. Здесь я проснулся. На новый 2009 год ко мне приехал мой друг Владимир и моя жена с подругой. Но вот, погостив несколько дней, уехала подруга. Мы провели с Натальей еще несколько дней, и она уехала тоже. Вдвоем с Владимиром мы стали ждать мастера, чтобы пуститься в путешествие по Бургундии. Мастер приехал в Париж с Аленой и Яковом. Мы заехали за ними в город. Затем остановились в моем домике и далее направились на юг Бургундии, в район Макон, где я уже был один раз с женой, а второй раз до приезда мастера с Владимиром к целителю Ришару и его жене Людмиле. Путешествие было чудесным. Мы останавливались на полях и на заправках и вели тонкие беседы, вроде бы ни о чем, и обо всем одновременно. Интересно, что моя деревня, где я снимал домик, вовсе не напоминала деревню в русском понимании этого слова. Она состояла из большого замка в центре, к которому вела прекрасная аллея с огромными платанами. В ней была старинная мэрия и часовня, построенная тамплиерами в XII веке. Иногда мне давали ключи от часовни, и я восседал там со свечами на деревянном троне, подобно царю, и изучал книгу «Легенды тамплиеров». Также я был вхож и в замок, где в день приезда Владимира с моей женой Натальей и ее подругой мы устроили пати, в котором принимали участие камердинер и смотритель замка Ренар и заместитель мэра соседнего города Рудольф с супругой. В замке было около 300 комнат, и я в любое время мог зайти к Ренару и посидеть за бутылкой хорошего бургундского в центральной зале у камина. И вот теперь мы прогуливались с мастером Яковом, Аленой и моим другом Владимиром в солнечной пирамиде, образованной лучами зимнего солнца. Обойдя замок и тамплиерскую часовню, мы пришли в центр моего города-деревни и открыли бутылочку шампанского. Внезапно в открытой машине, в шлеме, очках, кожаных перчатках мимо нас проехал, не дать не взять, персонаж из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Нечего удивляться, что подобные чудеса могли происходить с нами в компании мастера. Мы бурно обменивались впечатлениями. Яков. «Армейская Нормандия Неман». Я. «Это наш человек». Мастер. «Наш человек». «И какой человек?» «А какое авто?» Я. «И шлем какой?» Мастер. «Антилопа Гну. Козлевич». Я. «Эх». Яков. «Ух». «Гранде Ру», — прочитал мастер табличку над клумбой цветов, означающую, что мы находимся в самом центре городка. Просто «Гранд Ру». Вот там «Ру Эглис». «Эглис» — церковь по-французски. А здесь «Гранд Ру». Яков. «Да, деревню видели и посетили». Таким образом, мы вполне подготовились к поездке к целителю Ришару и его русской жене Людмиле. Ришар принял нас пышно в доме-замке, построенном своими собственными руками. Ришар был и архитектором, и каменщиком, и плотником, и скульптором. Еще он был художником, поэтом, музыкантом, писателем, философом. Словом, этот человек, приложившийся фактически ко всем пластическим искусствам. Он когда-то обладал реальным замком 15 века, но продал его, и теперь живет в огромном доме, тоже похожем на замок, только построенном его собственными руками. Его жена Людмила, милая женщина, преподает французским детям русскую музыку и даже поет с ними песни советского композитора Шаинского. Однако в нашем присутствии она проявила себя немного капризной и нервной. Еще у них есть дочь Люба, милая и нежная, обожающая лошадей и ухаживающая за ними. Однако главное занятие Ришара – целительство. В свое время он заработал этим большие деньги, затем чуть не умер, не послушавшись совета супруги. Она часто говорила ему, что он слишком много работает и не отдыхает совсем. Он вошел в ступор и 3 дня не мог ни двигаться, ни дышать, и никто из врачей не был в состоянии определить причину его болезни. А она заключалась в том, что его защита против отравленных энергий людей, которых он исцелял, перестала работать. Однако он чудом выжил и решил исцелять меньше. У него появился заново вкус к жизни. Вот и в этот раз он посвятил себя целиком общению с нами. Мастер говорил с ним о Рудольфе Штайнере, и он показал нам более 100 книг немецкого профессора, доставшихся Ришару от его учителя. Он говорил с Аленой о своей теории мира, очень сложной и очень глубокой, истинно метафизической, где, на мой взгляд, немного не хватало живого Бога или хотя бы представления, пусть и отдаленного, о нем. Он говорил с Володей о кабале, алхимии и истинном христианстве. Он говорил со мной о поэзии, прозе и мистике. Да, он говорил со всеми нами, и мы чувствовали, что не зря приехали сюда. Он доставал бутылки отменного вина и крепкие напитки, изготовленные им самим. Он общался с нами столь странно, что рано утром Людмила стала вести себя странно. Она колотила по клавишам песни Шаинского и разбудила меня и Владимира, устроившихся на диванчике в гостиной. Я думаю, что она, к сожалению, не выдержала градуса, сопровождающего общение с мастером, ибо более нас к себе не приглашает. Перед отъездом мы посмотрели мастерскую Ришара, где он творит скульптуры и картины, и еще, к тому же, изготовляет и чинит гитары. Затем мы направились к мэрии этого поселения, и там мастер возвышался над макетом города, как великан Гулливер, выставив одну ногу вперед, пока Людмила что-то рассказывала ему о местных достопримечательностях. Тут мне вспомнились следующие слова о мастере, написанные одним из его учеников-писателей. «Если взглянуть на мастера сквозь волшебную призму, то увидишь рыбак, набросивший свою сеть на кварталы, квартиры, аудитории, библиотеки, протянувший свою паутину в провинции, зацепивший своей петлею юродивых магов, знахарей, гипнотизеров, визионеров, астрологов и метафизиков, кого только не было в его неводе». Да, наш мастер, безусловно, влиял на скрытые нити Европы, наш Шон Коннери из фильма «Имя Розы». Наивные люди современности совершенно не понимали и не понимают, что не то, что видишь, влияет на нас, а как раз то, что незаметно и невидимо. Именно поэтому темные так искусно управляют частенько нашим миром. Когда мы остановились в лесу, Володя поставил трижды песню «Сокол» из альбома «БГ. Белая лошадь», и мы послушали ее в полном молчании. «Глубокая песня», — сказал мастер, — «о жизни и смерти». «Он чуть не умер, и, видимо, в этот момент написал ее», — пояснил Володя. «А я подумал, что буквально вчера вечером мы видели дикого сокола на дереве в поле, и мастер тогда сказал: коричневый, мохнат, с острым клювом крючкотворным и свободный и дикий». Думается мне, что о себе также говорил наш мастер, ибо он свободен, как сокол. В городе Клюни, куда паломники христианства спешат уже более 1000 лет, мы взошли на высокую стену и решили выпить вина. В небе ярко горела планета Венера, искрилась, словно звезда, над нашими головами. «Добрый вечер, бодрое дутро», — улыбнулся мастер, поднимая бокал с белым вином. «Мой Яков за твою Венеру», — тихо сказал я. Яков нежно: «О, за мою высокую Венеру». Мастер: «Да, дядюшка Яков умеет любить женщин, нежно, пылко и благородно». Алена: «Можно мне чуть-чуть вина?» Мастер: «Это надо налить». Алена: «Зато можно сказать, что за Якова я выпью до дна». Мастер: «О, Яков, ты чувствуешь, что девушка за тебя, за твою любовь высшую, выпила до дна. Это вообще...» Я: «У Аленки какое-то специальное вино». Мастер: «У нее специальное вино. Аленка у нас специальный человек, и вино у нее специальное». Яков: «Пить кислое она не может, как мы пьем все время сухое». Мастер: «Не может, как мы. Как говорится, попив солодки, иди к сахе». Алена тихо: «Ну уж лучше просто солодки тогда». Мастер: «Солодки, солодки, таков уж корень». Володя наблюдал за нами и снимал нас и планету Венеру на камеру. Это был нежный, тихий и глубоко метафизический вечер в ночь нашего возвращения в столицу Франции. В феврале мастер приехал еще раз в Париж на День Святого Валентина. Именно в этот день, в День всех влюбленных, я организовывал пати с концертом и танцами. Некий человек с Западной Украины по имени Худобич, в свое время дважды выручивший меня на новогодних вечерах, обеспечивая охрану, на этот раз фактически бесплатно использовал меня для организации концертной и танцевальной программы вечера. Но это было неважно. Я пригласил мастера и ожидал от этого праздника чего-то необыкновенного. И тут впервые я узнал своего мастера. Нет, решительно что-то было не так. Может, мастера гложет какая-то болезнь, подумалось мне. Он был жесток, холоден и отстранен. Обращался со мной как со слугой, чего никогда не было до этого дня. И, надеюсь, больше никогда не случится. Я купил на свой ничтожный гонорар 10 литров отменного «Шато» и поставил на стол к мастеру. Мастер пришел с Яковом и двумя женщинами. Феникс, моей крестной матерью, и Аленой. Это было опасно. В день влюбленных сталкивать двух любящих его женщин. Но мой мастер любил и любит риск. Феникс дико напилась и буквально ползала по полу. Пару раз я пробовал поднять свою крестную маму и усадить. Бесполезно. Алена тоже выпила немало и пошла в пляс. Так горячо и заводяще, а она мастер танца, что русские и украинцы, бывшие на вечеринке, стали обращать на нее повышенное внимание. После концерта, когда мои песни впервые понравились Алене, и в разгар танцев я понял, что пора отправлять мастера и его команду домой. Даже в этот момент, когда я впервые в жизни не чувствовал доброты от своего учителя, я любил его всем сердцем и тянулся к нему. Я вызвал черного водителя Матье, работавшего нелегально на извоз, и с трудом усадил нашу команду в его маленький автомобиль. Они уехали, и глубокой ночью обеспокоенный Матье позвонил мне. «Это... я всех довез, но... Так довез или нет?» — спросил я его. Да, но она возмущалась и плакала. Кто? Моя крестная, которая была на переднем сиденье? Твоя крестная что-то говорила и все время смеялась, а затем уснула. А его жена, красивая, была сильно огорчена и даже зарыдала. А этот в очках... Яков, вспомнил я. Да, Яков. Он молчал и не вмешивался. Ну и вечерок ты мне устроил. Не переживай, сказал я. Этот день влюбленных с кем не бывает. Тот, кто любит, это знает. Мой крестный отец, ибо мастер непонятно для Матье, любим и любит, и поэтому это с ним происходит. Я тоже любим и люблю, и это также может происходить со мной, да и с любым полноценным мужчиной. А девушки и женщины могут быть также прекрасны в гневе. Тебе понятно, что все не так просто в этом мире, Матье? Тем более, что ты же получил свои деньги. Получил. Еще Света и Павел теперь мои новые клиенты. Ну вот и хорошо. А о страхе своем забудь, ибо всякие вечера бывают. И на хуторе близ Диканьки, и без хутора. Здесь Матье уже ничего не понял, так как Гоголя не читал. А цену за нелегальный вызов мне все повышал и повышал. Впоследствии я, наверное, откажусь от его услуг. Уж слишком наглым он становится, и все жаднее. Но в тот февральский вечер, 14 февраля этого года, он очень пригодился, чтобы развести по домам мастера с его женщинами и оруженосцем, вывести их из вечеров на хуторе близ Диканьки. Тем более, что ни один вменяемый таксист столь неординарную компанию ни за что не взял бы к себе в салон. Это касается, конечно, только Франции. Даже, вернее всего, именно Парижа. Ибо в России и не такая веселуха бывает. И слава тебе, Боже, что в России все по-другому.